чистилище. Поллукс отправился на церемонию, прихватив с собой трубку, барабан, орлиные перья, магическую связку и два больших горшка вареного дикого риса. Магическая связка — священная связка талисманов, предметов, обладающих, по поверьям индейцев, сверхъестественной силой. Кремниевые ножи, птичьи когти, клювы, перья, части тела животных, вампумы, завернутых в кусок кожи. Он оставил мне завернутый в фольгу контейнер с диким рисом, который я съела, стоя над раковиной. И ореховый привкус, и шелковистая текстура — все присутствует, — подумала я. Такая еда способствует моральному разложению. Я видела, как ее ела моя мать, и для меня она была связана с безысходным отчаянием. Этот рис заставлял меня чувствовать себя паршивой и потерянной, как в тот день, когда я потеряла себя. По крайней мере, Хетта меня не видела. Она была измучена, постоянно дремала, улегшись рядом с Джарвисом, часто оставалась в своей комнате. Может быть, просто избегала меня. Наши списки вакансий носят случайный характер. В основном это шанс восполнить нехватку работников. Луиза пригласила меня к себе домой около недели назад, так что я поехала к ней. В любом случае, я не хотела оставаться наедине с мыслями о завтрашней кремации. Я написала ей, что уже еду, но она не ответила. Я ожидала, что она выйдет из таинственного лабиринта своих кабинетов с особым выражением лица, говорящим «сосредоточена на написании книги». Но, постучав в дверь кухни, я услышала приглушенный возглас. «Биндиген. Входите, добро пожаловать, Саджибви». И вошла. Но увидела я только верхнюю половину Луизы, появившуюся из-за шкафчика под кухонной раковиной со словами «Чёрт, чёрт, чёрт!». Я ждала. Она держала в руке старый носок. Потом она отбросила носок, подняла кулак и крикнула. «Бог, свидетель, я больше никогда не буду прятать конфеты на Хэллоуин под кухонной раковиной!» Она опустила кулак и посмотрела на меня все еще немного сумасшедшим взглядом. Наконец, она сосредоточилась и рассмеялась. «Извини, Туки, но там было колоссальное количество мышиного дерьма. В чем дело? Вы пригласили меня в гости». «О, да, конечно, заходи». Я сняла ботинки. На мне были толстые шерстяные носки, потому что, несмотря на множество ковров, пол в ее доме всегда холодный. «Как работа?» — сразу спросила она. «Давайте оставим ее на потом». «Я разведу огонь», — улыбнулась Луиза. В камине стоял ряд свечей в стаканчиках. Однажды зажженные, они мерцали, отражаясь в кафельных плитках. Это не был настоящий огонь, но я не хотела длинных объяснений на тему, почему она не разводит настоящий огонь в камине, а потому ничего не сказала. От горящих свечей в комнате возникала приятная атмосфера, и, по крайней мере, они создавали иллюзию тепла. «Мне бы такую маленькую жестяную коробочку с прорезью для монет», — вслух размышляла хозяйка дома. «Такие есть в старых церквях, чтобы платить за свечи, вытаскивая кого-то из чистилища». «Может быть, Флору?» — подсказала я. «Думаешь, она в чистилище?» «Это возможно?» Если под чистилищем понимать упаковочный участок в нашем магазине. Мне иногда кажется, что я застряла там до конца отпущенного мне срока. Но нет, она в крематории. И завтра я должна пойти туда с Катери и убедиться, что на сей раз все прошло хорошо. Ты молодец. Я приготовлю чай. Она пошла вскипятить немного воды, а потом мы сидели в продуваемой сквозняками гостиной и пили имбирно-лимонный напиток, пока за окном не начало темнеть. Мое сердце слабо сжалось, потому что я упомянула Флору. Я попыталась собраться с силами. Теперь пришло время поговорить с Луизой обо всем остальном. Решительно обо всем, включая книгу, содержавшееся в ней смертоносное предложение и присутствие Флоры в магазине. Мы были рациональны, сидели одни, не решали больших проблем и прихлебывали успокаивающий чай. Но, конечно, мне было сложно начать такой разговор. Наконец, я решила, что выбора нет. Итак, я никогда не говорила с вами о моем прошлом. Думаю, Флора, возможно, преследует меня из-за него. Я попала в тюрьму, потому что украла труп. Парня по имени Баджи. Мой первоначальный срок составлял 60 лет. И, пожалуйста, не говорите мне, что этот приговор был слишком жестоким. Луиза открыла рот, но выглядела смущенной и только сказала: «Так много лет за кражу тела». «Дело было связано с особыми обстоятельствами», — продолжила я. «Я перевезла его через границу штата, и, что самое интересное, на теле были наркотики», — пролепетала я. «Но я имею в виду, что чем больше я узнавала о приговорах разных людей, тем больше понимала, что само вынесение приговоров является делом случайным. Мне встречались детоубийцы, которые отсидели всего 7 лет, и женщины, убившие жестоких мужей, которые были приговорены к пожизненному заключению. Была одна женщина, купившая пистолет для парня, который совершил убийство. Она получила более длительный срок, чем парень, который нажал на спусковой крючок». Я замолчала, потому что в Луизе что-то переключилось, и она стала слушать меня очень внимательно. Не обычным способом, а с механической эффективностью чёртова магнитофона. Не знаю, в чем заключалось дело, но всякий раз, когда она это проделывала, я не могла перестать говорить. Потребовалось усилие, позволяющее отстраниться и вспомнить, что мне нужно у нее кое о чем спросить. «Итак, Луиза», — начала я, — «мне нужно спросить вас о том, почему некоторые люди тревожат нас, будучи мертвыми. Почему они отказываются уходить?» Джеки говорила о людях, которые сопротивляются смерти. «Это большинство из нас». «Дело не только в этом. Если Флора продолжает приходить в магазин, то не могли бы вы, пожалуйста, сказать мне, почему?» «Ах, боже, ты об этом!» «Ну что ж, хорошо. Ты слышала о ругару?» «Ругару — разновидность фольклорных оборотней, часть фольклора франкофонных поселенцев в Луизиане. Ими становятся те, кто продал душу дьяволу. Ругару преследует католиков, нарушивших пост. По одной из версий, человек, 7 лет подряд не соблюдавший пост, становится ругару. В человеческом обличье ругару хранит в себе звериную сущность, то есть легко поддается вспышкам гнева и держится на расстоянии от людей». «Нет. Она может быть кем-то вроде ругару. Я не могу утверждать наверняка, но кое-кто из мечифов рассказывал мне о ругару». «Мечифы? Это метисы? Люди смешанной крови?» «Да. Помнится, мне довелось слышать, что ругару — это люди-волки, которые постоянно возвращаются к жизни и приходят обратно в определенные места», — продолжила Луиза. «Я точно не знаю, какие именно. Полагаю, это места, где они не закончили какое-то волчье дело». Человек-волк больше походил на парня Хетты в меховой шапке, но возвращенцы больше походили на моего призрака Флоры. «У Флоры определенно есть незаконченные дела в книжном магазине», — призналась я. «Есть одна книга, которую она...» Луиза ударила себя по лбу. «Она хочет книгу, которую заказала. О, Туки! Она хотела купить сборник стихов «В безумной любви и войне». Он наконец-то пришел, но, конечно, я тут же его продала кому-то». «В безумной любви и войне» — книга Джой Харджо, американской индейской поэтессы, музыканта, драматурга и писателя. «Вы думаете, она восстала из мертвых ради какой-то книги?» «Это не просто книга». «Подождите, вы серьезно?» Луиза задумчиво посмотрела на мерцающие свечи. «Меня беспокоит, что Флора могла умереть, читая стихи, а я проявила себя эгоисткой и не продала ей сборник как раз тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. Забудьте об этом. В случае с Флорой я проявила себя настоящей свиньей в том, что касается книг. Но она... Нет, Луиза. Она умерла, читая книгу. Ее убила книга. Конечно, люди умирают от чтения книг. То, что я пытаюсь сказать... Книги не предназначены для того, чтобы быть безопасными. К сожалению или нет. Все зависит от того, как вы на это смотрите. Книги действительно убивают людей. В местах, где они запрещены, конечно, но не здесь, пока. Постучите по дереву. Я пытаюсь сказать, что Флору убило определенное предложение в книге, написанное «очень сильное». Луиза помолчала. Через несколько мгновений она заговорила. «Хотела бы я написать такое предложение», —